Глава 25. Эйхман и геноцид. А в Горном Алтае продолжалось активное освоение европейской истории XX века. То самое, о чем писал Пушкин. Дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Только страшные это были предания. Можно, Жень? Я тебе теперь прямо из книжки про Валенберга почитаю, — спросил Степка. Тут понятнее, наверное, чем я рассказываю. Читай, но ты рассказываешь тоже очень здорово и понятно. Степка солидно откашлялся и начал. Но Гитлер не желал делить власть со Сталиным. Он хотел быть единоличным правителем Европы. 22 июня 1941 года Германия начала войну против Советского Союза. Тут Степа все-таки оторвался от книжки и стал пояснять Жене сложные обстоятельства. И вот с этого дня Вторая мировая война для нашей страны стала отечественной. А почему Молотов в этот же день говорил по радио, что Германия вероломно напала? Потому как раз, что мы с Гитлером союзниками были, а он на нас напал. Так Сталину-то раньше думать надо было, с таким человеком в союз входить, которому никто в мире уже не доверял. Степа объяснял, что Англия, например, которая с Гитлером 2 года уже воевала, имела полное право считать Советский Союз своим противником. Сталин даже бесперебойно снабжал Гитлера все это время зерном. А после вступления с двух концов в Польшу, в Бресте осенью 1939 года Гитлер и Сталин провели совместный советско-немецкий военный парад в том самом городе, где меньше чем через 2 года будут погибать один за другим защитники Брестской крепости. Степа рассказывал и читал. И страшные вещи, которые Женя вообще-то знала, приобретали жуткую определенность. Гитлер оккупировал страну за страной. Все население испытывало притеснение от немцев, но евреям с незапамятных времен, жившим в каждой европейской стране, в глаза глянула неминуемая смерть. Их стали свозить в концлагеря на территории оккупированной Польши. Один из таких лагерей назывался Освенцим. Это был лагерь смерти, то есть предназначенный для того, чтобы все его узники умерли и в кратчайшие сроки. Так это слово «Освенцим» и вошло во все языки как обозначение ужаса и смерти. Весной 1944 года, читал Степа, стало очевидно, что немцы проигрывают войну. После Сталинградской битвы советская армия медленно, но уверенно вытесняла захватчиков со своей территории. 6 июня 1944 года американцы и англичане провели высадку своих войск в Нормандии и во Франции. Ну, в общем, Степка поднял глаза от книжки. Открылся, наконец, долгожданный Второй фронт. Его у нас все очень ждали. И на фронте, и в тылу. А то получалось, что мы почти что один на один с Германией воюем. Но союзники все-таки все время помогали. Англия же все время бомбила Германию. Потом британские суда нам много чего доставляли в Мурманск с большим риском, и гибли много. А Америка чего только не присылала. Моя бабушка рассказывала, они в Москве очень голодали. А когда яичный порошок и суфле какое-то получали, прямо праздник был. Эти продукты так и называли — американская помощь. Яичный порошок, что? Дед мой всегда говорит, что без американских студебеккеров войну, может быть, вообще бы не выиграли. У нас такой мототехники не было. Ну, поехали дальше. В общем, открыли Второй фронт. Гитлера стали теснить из Запада. И тут, понимаешь, когда уже война вроде их к концу подходила, весь мир узнал что-то уж совершенно ужасное. Не только тысячи людей каждый день гибнут во время боев, а еще, оказывается, давно идет специальное массовое истребление целого народа, всех-всех евреев, стариков и детей в том числе. Такого никогда вообще не было. Только вот турки в 1915 году начали убивать армян. До сих пор спор идет. По национальному признаку или за что-то? Я считаю, да, по национальному. Потому что и грудных детей убивали тоже. Они-то в чем могли провиниться? Вот это и называется геноцид, вставила Женя. Ну да. Только под это вообще все на свете плохое подводить не надо, а то у нас теперь чуть что кричат. Это геноцид. Все от невежества, как наш историк говорит. Геноцид — это и есть геноцид. От греческого слова «генос» — род, племя. И еще латинский глагол переводится «убивать». То есть именно когда хотят истребить целую нацию, от младенцев до стариков. Сначала люди просто этому не верили, и все. Потому что очень уж чудовищно. Рассказывали, что раздевают догола, вроде бы душ принимать. Загоняют в специальные камеры. Мужчин отдельно, женщин с детьми отдельно. Дети плачут, матери их успокаивают. Потом сверху из дырочек, вроде душа, пускают ядовитый газ. И все падают на пол и в судорогах умирают, включая грудных детей на руках у матерей. И все только потому, что они евреи, представляешь? А потом трупы выгребали. Степа открыл маленький черный альбом, лежавший на столике, и показал Жене фотографию вниз головой, будто, как попало наваленные дрова, лежали мертвые люди с широко открытыми ртами. Я на стену не вешаю, страшно очень. И они сжигали трупы в печах, чтобы следов не оставалось. Но когда стало известно, что несколько миллионов, представляешь себе, это ж не просто единички с нулями, а живые люди с руками-ногами, что миллионы евреев уже задушены в газовых камерах, ну, тогда многим нормальным людям стало ясно, что надо попытаться спасти еще живых. А как? Как-то помочь бежать от выродка тем, кто под ним оставался. Ведь им грозила не просто смерть, как любому на войне. Им грозила, еще раз скажу, смерть неминуемая. Некоторые не понимают эту разницу. На войне всех, говорят, убивали. Я тоже не сразу понял. Тут именно что за евреями охотились, как за зверями. Каждый еврей знал, что Гитлер не успокоится, пока не убьет его, его мать, его ребенка. Другое совсем дело. И вот тогдашний президент США, Рузвельт, этим решил вплотную заняться. Но тут была сложность. Сами-то американцы ни в какую страну в Европе сунуться не могли, потому что Америка воевала с Германией, а почти вся Европа уже была под Гитлером. В любой стране американцы сразу бы схватили. Тут нужна была помощь какого-нибудь нейтрального государства. А таких европейских государств, сумевших сохранить нейтралитет, было немного. Среди них Швеция, родина Рауля Валленберга. В общем, американцы договорились со шведским правительством, что Рауль будет работать в посольстве Швеции в Будапеште. В Венгрии дела в этом смысле особенно плохие были, но все равно настоящего масштаба люди себе не представляли. Нацисты все очень скрытно делали, да и потом. Степа посмотрел на Женю взрослым каким-то взглядом. «Понимаешь, огромное злодейство вообще человеку трудно себе представить. Поверить в такое трудно, пока собственными глазами не увидишь. Ну вот, решили, что Рауль получит должность секретаря посольства. Дипломатический паспорт. То есть его нельзя трогать. И он будет спасать евреев от нацистов. Это стало главной, даже единственной его задачей – спасти как можно больше людей. Американское правительство бралось оплачивать все расходы. И вот Рауль узнает реальные факты, ужасные цифры. Степа снова стал читать. Эйхман уже депортировал из Венгрии в газовые камеры Освенцима 380 тысяч евреев. Каждый день в Освенцим уходило 5-6 поездов, вмещавших по 4 тысячи. В каждый из 50 вагонов такого поезда загоняли по 100 человек. Люди проводили неделю в невыносимой жаре, без воды и туалета. А по прибытии на место их ждала смерть в газовой камере. И вот, Жень, ты только представь себе!» Степка прервал вдруг чтение. И снова он показался Жене взрослым, намного старше ее. Она почувствовала, что этот сероглазый мальчик с большими почти мужскими ладонями давно уже жил как будто одной жизнью с 30-летним Раулем Валенбергом. Вместе с ним принимал важнейшие решения, которые определили судьбу его героя. Представь себе, молодой человек из очень богатой шведской семьи получил очень хорошее образование в США. Он мог у себя в Швеции, вдалеке от войны, любым бизнесом заняться. И вот он весной 1944 года понял, что в Европе происходит то, что нормальному человеку вообразить нельзя, и согласился отправиться в Венгрию. Тут Степка опять открыл тонкую книжку. Перед отъездом Рауля спросили: «Вы отдаете себе отчет, что, может быть, не вернетесь обратно живым?» Рауль кивнул. «Да, понимаю», — ответил он серьезно. «Но я постараюсь спасти из когтей убийц столько людей, сколько будет в моих силах». Когда Степка это читал, Жене показалось, что голос его задрожал. А когда Валенберг въезжал в Будапешт, в это самое время Эйхман, представляешь, Женя, проводил собрание нацистов. Женя с ужасом поняла, что нет, не представляет, потому что совершенно забыла, кто такой этот Эйхман. И Степа, будто услышав или подглядев ее мысли, пояснил, что Эйхман — это один из высших офицеров СС, как и Гитлер, родом из Австрии, и даже его тезка Адольф. Он в гестапо, это гитлеровская тайная полиция, после войны ее объявили преступной, был начальником отдела по еврейским вопросам. И в конце концов Гитлер именно ему доверил полностью задачу уничтожения евреев. «И вот Эйхман сообщает тем, кого собрал», — продолжал Степка свое чтение. И серые глаза его сузились и приобрели при этом стальной оттенок. «С удовольствием докладываю, что последний поезд с евреями, согнанными из деревень, отправился вчера из Будапешта в Освенцим. За 4 месяца мы очистили от евреев всю венгерскую провинцию. Я горжусь вами. 400 тысяч евреев за 3 месяца были отправлены в газовые камеры. Это новый рекорд моего управления». Ему одобрительно захлопали. «Но это не значит, что мы можем остановиться на достигнутом. Еще 300 тысяч евреев остаются здесь, в Будапеште. Очистить от евреев целый город – очень сложная задача. Я знаю это по опыту других европейских городов. Времени остается мало. Мы должны любой ценой схватить евреев до того, как советская армия подойдет к Будапешту. Впервые в истории у нас есть шанс создать Европу, очищенную от евреев». Степа опять оторвался от книги. «Ну, а я тебе, Женя, так скажу. Сколь веревочка не вейся, конец ей будет. Эйхман сбежал в 1946 году из американского лагеря военнопленных. Но через много лет после разгрома Гитлера израильская разведка выследила его в Аргентине. Он там давно жил под чужим именем. Прямо на улице его схватили и вывезли в Израиль. Об этом целая книжка есть, как его выслеживали и ловили. Детектив настоящий. А что? За такие невообразимые злодейства отвечать надо. Потом в Израиле долго шел суд с демонстрацией жутких документальных кадров. Вроде вот этих фото. Эйхмана в клетке держали. Охраняли. Чтоб не разорвали на куски родственники им погубленных. Приговорили к повешению и повесили. Хотя вообще смертной казни в Израиле нет. В этот момент в комнату вошла красивая, еще довольно молодая женщина с двумя кружками молока на подносе. «Молочка попейте», — сказала она. «А то про Эйхмана вспоминать — это вредное производство». «Ну чего ты, мама?» — с молоком своим поморщился Степка, недовольный тем, что его прервали. «Не со своим, а с Буренкиным. А Дуню зачем дразнишь?» Степка тяжело вздохнул и стал пить молоко. Но все-таки не выдержал и уже в спину матери сказал. «А если вообще никто вспоминать про это не будет, то призраки возвращаются. Слыхала про такое?» Но мать ничего не ответила и только тихо прикрыла за собой дверь. Женя с удовольствием пила вкусное, прямо как сливки, молоко. И в памяти ее всплывал день, когда в гостях у отца был один очень интересный человек. Говорили они тогда о разном. Но одна тема прямо относилась к тому, о чем с таким жаром рассказывал ей сейчас Степа Барабанчиков.